теперь, кто вам целует пальцы? Куда ушел ваш китайчонок Ли? Мне помнится тогда, вы были с португальцем, а может быть, с малайцем вы ушли последний раз. Я видел вас так близко, в проеме улиц вас умчал авто. Мне снилось, что теперь в притонах Сан-Франциско лиловый негр вам подает манто. Ах, Белль, мадам, вас не удержишь взглядом, и не запомнишь слов, и не поймешь, зачем. Но вы, как дым, как легкий шлейф от яда, как сон, забытый утром насовсем. Вы плыли вдаль на яхте из тумана, в руке мундштук, в глазах искринки льда. Вас провожал седой актер из Гавра, а я все ждал, что вы вернетесь, да. Легко вы каблучком стучали, и шлейф духов застыл в тиши аллей. Мне говорили, вы танцевали в бале с каким-то графом, колонителем морей. И в переписке все чаще неизвестен, и в фотокарточках все больше маскарад. А мне бы в зал, где пахнет древним жестом, где шепчет рояль о вас и обо мне впопад. Ах, прославил в 100 строк, но только шепотом всегда.